«Что?» — чуть не вскрикнула Шанталь. «То, что слышишь. Я желаю, чтобы они совершили преступление». Тут он заметил, что тело девушки напряглось, и понял, что в любую минуту она может вскочить и уйти. Не дослушав окончания его истории, следовало торопиться, чтобы сообщить ей все задуманное. «Я даю им неделю сроку. Если к исходу седьмых суток кто-нибудь из жителей Вискоса, неважно, будет ли это бесполезный старик, или неизлечимый больной, или слабоумный дурачок, с которым столько хлопот, будет найден убитым, то я вручу золото вашему городу и приду к выводу, что мы все отягощены злом. Если же ты украдешь слиток, а Вискос сумеет побороть искушение, или случится наоборот, это убедит меня в том, что есть на свете и дурные, и хорошие люди, и поставит затруднительное положение, поскольку будет означать духовную борьбу, исход которой не ясен, ибо победу может одержать и та, и другая сторона. Ты-то сама веришь в Бога, в жизнь духа, в битву между ангелами и демонами». Шанталь ничего не отвечала, и он понял, что рискует. Вопрос не ко времени. Девушка может просто-напросто повернуться к нему спиной и убежать, не дав договорить. Так что довольно иронией. Пора переходить прямо к делу. А если мне придется покинуть Вискос вместе со всеми 11 слитками, это будет означать. Все, во что я хотел верить, оказалось ложью. Я умру, получив ответ, который бы мне не хотелось получать, потому что жизнь была бы более приемлемой, окажись я прав и убедись в том, что в мире преобладает зло. Хотя при этом я страдал бы по-прежнему, но когда страдают все, легче переносить боль. А если лишь некоторым суждено сталкиваться с великими трагедиями, то значит в замысле Творца и его творении что-то не так. Глаза Шанталь были полны слез, но, собрав все силы, она овладела собой. «Зачем вы задумали это? Почему избрали для этого мой Вискос? Дело ведь не в тебе и не в твоем городишке. Я думаю лишь о себе, ибо в истории одного человека заключена история всего человечества. Я желаю знать, хороши мы или плохи. Если хороши, значит, Бог справедлив и простит меня за все, что я сделал. Простит мне то зло, которого я желал тем, кто пытался погубить меня. Те неверные решения, которые принимал в самые важные минуты жизни. И то предложение, которое я сделал тебе 5 минут назад. Простит, потому что это он подтолкнул меня на порочный путь. Ну, а если мы плохи, тогда все позволено, и я никогда не совершал ошибочных шагов. И все мы уже обречены, и все, что мы делаем в земной нашей жизни, особенного значения не имеет, ибо избавление от загробных мук не зависит ни от мыслей человеческих, ни от его деяний. И прежде чем Шанталь убежала, он успел добавить. «Может статься, ты решишь не иметь со мною дела». Но в этом случае я сам расскажу всем, что дал тебе возможность помочь жителям Вискоса, а ты ее отвергла. Я сам предложу им то же, что предлагал тебе. И если они решат убить кого-нибудь, то весьма вероятно, жертвой станешь ты. Обитатели Вискоса быстро узнали привычки чужеземца. Он просыпался рано, выпивал чашку крепчайшего кофе и отправлялся бродить по окрестным горам, немало не смущаясь дождем, который как зарядил со второго дня его пребывания в городе, так и лил, почти без перерыва, время от времени замерзая на лету и превращаясь в снег. Чужеземец никогда не обедал и имел обыкновение, вернувшись во второй половине дня в отель, запираться у себя в номере и, как все полагали, ложиться спать. Под вечер чужеземец снова предпринимал прогулки, но теперь уже в окрестностях городка. Он всегда первым появлялся в ресторане.